Сейчас мы, друзья, подготовили стихотворение «Бог не ошибается». И потом пение, друзья, с Карабаха поучаствуют. «Господь мой, ты Бог, видящий меня». Ну, пока готовится, вопрос такой поступил. Молокане, кто они такие и в чем расхождение с нашим братством догматически? Расскажите, пожалуйста. Ну, коротко, если сказать, молокане – это христиане, которые около 300 лет отделились от православия. В результате подверглись жесточайшим гонениям, и вследствие этого рассеялись, вот в частности в Армении есть, в Грузии, дальнее зарубежье, там Австралия, знаю, в другие места, они очень сильно были рассеяны. Вот. Ну, какие как бы расхождения, такие на тот момент были такими очень ревностными, и как бы за счет этого сохранились, за счет такого вот консерватизма. Насчет крещения, вот расхождение в чем догматическое. Водное крещение, как бы, ну, они не принимают. И, кстати, название вот молокане по одной из версий, вот, что поэтому и название такое, мало кануло их. То есть водное крещение они как бы не принимают. Ну, вот это коротко то, что можно сказать. Сейчас, пожалуйста, стихотворение и пение.